«Почему я ничего не знаю о твоих тренингах?» – процедил Юрий. «Потому что еще на заре нашей счастливой семейной жизни ты объявил, что все свои проблемы я должна оставлять за порогом нашего дома. Ты говорил, цитирую, «Мне не интересны твои психи, меня не волнуют твои пациенты, и если ты будешь мне рассказывать о них, я задумаюсь о твоем психическом здоровье. Говорят, у всех психиатров рано или поздно едет крыша». Вспомнил? «Но ведь это совсем другое дело. Ты проводила какие-то деловые игры с нормальными людьми, а не с психами. Получала, наверное, хорошие деньги и при этом даже не сочла нужным посвятить меня в свою работу». «В жизни всегда приходится расплачиваться за все», — подумала Вера. «За доверие тройной счет. Еще несколько дней назад, когда я ушла от Андрея и вернулась домой, ты ползал у меня в ногах. Говорил, что мой уход — это прежде всего твоя ошибка. Обещал полностью измениться. Просил, чтобы наша жизнь вернулась в прежнее русло. Выклинчил, чтобы мы вместе поехали на это десятилетие Океан Импекса в Одессу. И вот, пожалуйста, все как всегда». «Не собираюсь я тебя ни во что посвящать», — ровным голосом проговорила Вера. И она отправилась на прогулку исправлять испорченное настроение. В Одессе Вера очутилась впервые. Одни привозят из путешествий посуду, другие — камушки, сувениры, третьи — просто шмотки. Вера всегда собирала наблюдения, картинки жизни. Она просто всматривалась и вслушивалась, избрав самый лучший способ знакомства — отправиться бродить, куда глаза глядят. А уж город самоплетет тебя неожиданными историями, влезет в уши случайными диалогами, окутает запахом акаций и закружит голову. Гири проблем исчезли. Она стала легкой, как перышко. Морской весенний бриз, казалось, способен был подхватить ее и унести с собой куда-нибудь в счастливую страну, где нет измен, а есть покой. Уж даже если ее любимый Пушкин утверждал, на свете счастья нет, но есть покой и воля, то что уж говорить о простых смертных. Одесса имела свой сценарий общения и свои методы убеждения. Вот перед глазами, как будто специально, разворачивают живописную сценку. Движется парочка. Девушка, раскрашенная во все цвета радуги, как индеец перед ритуальной охотой. Милашка того облегченного поведения, которое сразу выделяет ночную бабочку в любой, даже очень нарядной толпе. Мужчина — матрос иностранного корабля, в шапочке с помпоном и широченных клешах, подметающих тротуар. Оба пьяные в дым. Пошатываясь и поддерживая друг дружку, подходят к живописно увитому диким виноградом старому дому. В торце глухой стены, неожиданно высоко вверху, находится входная дверь. К ней ведет винтовая железная лестница. Парочка начинает подъем. Звучит монолог подрывника или что-то такое же музыкальное, когда одно бледное английское слово расцвечивается многоярусным и разнообразным русскоязычным словесным дизайном с мягким знаком в конце большинства слов. При этом они считают ступени. Поднявшись до середины, сбиваются со счета и, спустившись вниз, упрямо начинают сначала. Вера идет дальше и видит белые гроздья цветущих акаций. Везущий пассажиров на станции Фонтана трамвай вместе с ними перевозит этот легкий пьянящий запах, аромат одесских акаций. Внезапное желание прокатиться, и вот она уже едет вместе с шумной толпой. В трамвае на крутом повороте пожилая женщина невольно опирается на молодого человека. Вера слышит мгновенную репризу, рождающуюся прямо здесь и сейчас. «Мадам, вы решили меня согреть? Так на дворе достаточно тепло». Вера улыбается. Разве можно грустить, когда вокруг сплошные отрывки из монологов Жванецкого в исполнении Карцева? Многочисленные кафе вдоль моря уже выставили на тротуары белые пластмассовые стулья и столики. На 16-й станции путешественница буквально наталкивается на старичка в белоснежном полотняном костюме и парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком. Он сидит на стуле посреди тротуара и высматривает собеседников. «Молодая дамочка, откуда вы будете?» «Из Киева». «О, хорошее дело! А как у вас с гречкой?» Говорят, в Киеве совсем нет гречки. Как же вы обходитесь?» «Да нет, все нормально», — смеется Вера. «Гречка есть». «Точно есть? Вы не обманываете?» «Точно. Не беспокойтесь». «Ха! Она меня будет успокаивать. Это у нас на привозе все есть. Правда, у пенсионеров нет денег это купить. Но есть все. А в Киеве вы ничего не путаете? Там точно есть крупа?» Вера еле отбивается от полотняного старичка, но задумывается о том, что надо бы перекусить. Она заходит в прохладную тень открытого верандой к морю зала. Подошедший официант спрашивает: «Вы будете заказывать по меню или вам рассказать своими словами?» Вера просит своими словами, и ей рассказывают про варенички домашние, пельменчики ассорти и селедочку под шубочкой, про блинчики и еще о многих других блюдах. Но также все уменьшительно-ласкательно. Внезапно проснувшийся зверский аппетит требует и пельменчиков, и блинчиков. К Вере выходит шеф-повар, удивляя вопросом, понравилось ли. «Еще как!» — восклицает она. «Как это вы, мужчина, так готовите, что редкая женщина может сравниться?» Одесский мастер отвечает ей так. «Когда женщина готовит, о чем она думает? О таинстве, об удовольствии, о том, что вкусная еда — это искусство. Нет. У нее в голове нужно стирать, убирать. Ребенок плохо учится, а муж не помогает. Я вам так скажу. Она не творит, когда готовит. Нельзя творить каждый день, особенно если на ней вся домашняя работа. Понимаете? А когда готовит мужчина, он думает, чем бы мне их удивить?» Да, пожалуй, это самый короткий и самый точный ответ на вопрос, почему лучшие в мире повара – мужчины, решает Вера Лученко, оставляя щедрые чаевые. На веранде вечернего кафе появляется высокая мужская фигура, и рядом неожиданно присаживается улыбающийся Янис Пылдма. «Не боитесь разгуливать по незнакомому городу одна?» «Вы не поверите, но этот город кажется мне знакомым и родным». Вера отводит со лба прядь волос, улыбается. Мужчине кажется, будто полутемное кафе осветилось. «Как вы здесь оказались?» «Просто ехал вдоль моря. Решил зайти в кафе, а тут вы. Кажется, я успел к десерту?» Ему все больше и больше нравится эта странная женщина. Она спокойно гуляет по вечерней Одессе, заходит в кафе, не испытывает никакой неловкости от того, что одна, без спутника. Ее жесты, улыбка, глубокий голос — все это кажется таким близким, словно он знаком с ней с рождения. «Да, будете на ночь пить кофе?» В синих веренных глазах зажглись озорные искорки. «Вы забыли, что на эту ночь у нас намечен праздник», — сказал Янис, невольно выделяя интимное «у нас». «А кофе спиртному не помеха». Янис смотрел на нее рысьими охотничьими глазами. Вот-вот между ними завяжется что-то важное, протянется какая-то невидимая, но прочная нить. Он заказал кофе ей и себе и спросил, понизив голос. «Вам не хочется возвращаться в гостиницу?» Вера медленно покачала головой. «Не играйте в загадки-отгадки. Я все равно это лучше умею. Тем более, если учесть, что в нашу случайную встречу я не верю. Вы, Янис, сопровождали меня от самой гостиницы». «Зачем?» Уголки ее рта насмешливо подрагивали. В глазах появилась бархатная глубина. «Да, хитрить с вами не получается», — усмехнулся Пылдма. «Правду и ничего, кроме правды?» «Желательно». «Хотелось просто побыть с вами, поговорить», — признался он и добавил, сглаживая откровенность. «И потом, через час уже начало презентации, каждый гость для меня на вес золота». Поэтому вскочил в свой лендровер и отправился следом. «Что ж, поедем на праздник деловой буржуазии. Никогда еще не ездила в такой шикарной машине». Вера чувствовала, что мужской интерес ей приятен. Он был сейчас словно исцеляющий бальзам. «Неужели клин клином?» — подумала она и сама у себя спросила. «А этот клин чем? Следующим, что ли, клином? И так без конца? Так никаких клиньев не хватит». Стас Чернобаев поднес диктофон к самым губам и пробормотал. «В этот вечер в ночном клубе «Титаник» только один вид закуски — рыба. Копченая и соленая, малосольная и фаршированная, тушеная и сырая, горячая и холодная. Журналист поморщился. Музыка гремела слишком сильно. «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», — разрывался женский голос, перекрикивая джаз. Стас еще больше сморщил бледное острое личико, оскалил зубы и продолжил диктовать. «Щипчики для устриц мелькают тут и там. И самое удивительное, что ими пользуются почти без напряжения. Видимо, неподготовленную публику сюда не приглашают. Вот так, с шиком и помпой, празднует свое десятилетие известный рыбный холдинг «Океан Импекс». Вечеринка вокруг Стаса суетилась и грохотала. Гости и хозяева сновали по клубу, переходя из зала в зал. Официантки ловко заменяли пустые бокалы полными и полные пепельницы пустыми. Главное помещение клубного комплекса, данс-зал с рестораном на втором этаже, было оформлено как дно океана. По прозрачному потолку стекали бирюзовые струи. Над танцующими нависало днище корабля. Стас выключил диктофон и снова взял с подноса рюмку водки. Сзади его слегка толкнули. «А закусить?» — подмигнул ему Тарас Рябоконь, протягивая бутерброд с красной рыбой. Тарас, коллега Стаса по журналистике, занимался фотосъемкой. Среди нарядной публики он выделялся мятыми штанами защитного цвета и просторной оранжевой футболкой. На плечах Тараса висел рюкзачок с фототехникой. Время от времени он метался по залу в поисках наиболее выгодного ракурса, мешая самозабвенно веселящимся гостям. «Thank you, конечно. Только поменьше отвлекайся, а побольше снимай», — сказал Стас, кивая на днище корабля. «Надо отрабатывать бабки, понял?» Тарас устремил вверх объектив, ловя в видоискатель цифровой камеры подходящий ракурс. Красные кораллы облепляли корабельный остов и закрывали все детали деревянной обшивки. Название утонувшего судна флуоресцентно высвечивалось — «Титаник». «Это будет классный кадр», — решил фотограф. Заведение было пропитано особым морским духом, наполнено множеством забавных мелочей. В бассейне-аквариуме без устали плавали живые девушки-рыбки в золотых и серебряных коротких хитончиках. Не было ни одного посетителя, который не задержался бы у стеклянной стены аквариума. А стоящий на гигантском закрытом аквариуме с двумя акулами прозрачный пол в стрип-баре. Даже зная, что от хищниц его отделяет сверхпрочное стекло, посетитель все же непроизвольно нервничал, сидя на стуле, под которым плавали эти недружелюбные существа. Акулы и танцы стриптизерш у шеста добавляли в кровь адреналина. А потом клиенты устремлялись в бар к татуированному с головы до ног боцману-бармену, чтобы утолить жажду крепкими напитками. Еще один хитрый трюк подстерегал веселящихся в «Титанике». В разгар вечеринки в данс-зале пол внезапно накренялся и уходил из-под ног. Начиналась настоящая качка, как на хлипком суденышке в море. Общую картину катаклизма дополняла брызгавшая на публику из иллюминаторов вода. Народ натурально пугался. Женщины поднимали визг, мужчины успокаивали своих партнерш, но и те, и другие инстинктивно торопились к выходу. Только оказавшись в коридоре, а самые прыткие, бывало, спохватывались лишь на улице, все убеждались в твердости почвы и вспоминали, что находятся на суше, в центре Европы, в самой Одессе маме. На смену страху приходило безудержное веселье. Ночь снова превращалась в праздник. Завсегдатаи клуба даже ждали момента качки и всеобщей паники, с чувством превосходства наблюдая за новичками. Компания отмечала свой 10-й год рождения с достаточным размахом и фантазией. Кроме сотни служащих украинских офисов, прибыли представители европейских филиалов. Было приглашено множество гостей и друзей холдинга. Все получили изысканный именной пригласительный в виде рыбки. Из одного текста Стас собирался наштамповать еще три варианта и разместить в разных городских СМИ. Начальник отдела маркетинга и рекламы Константин Бойко за это хорошо платит. Такого клиента нужно ублажать. Стаса вновь толкнул под локоть коллега. Рот фотографа был занят бутербродом с икрой и он молча ткнул пальцем в сторону бара. Там толпился народ вокруг известной пары телеведущих Саши и Маши. «Точно, нужно запечатлеть известные лица и упомянуть их в заметке. Молодец, Тарас!» «Кто еще здесь тусуется из звезд?» Стас Чернобаев поохотничьи оглядел зал. «Ага, вон в сторонке наслаждается рыбными деликатесами известный актер Коля Дьяк. Огромный толстяк. Он постоянно снимается в сериалах и ведет телепередачу «Сам себе оператор». А вот другая звезда, звезда балета, Игорь Воронцов. Скульптор-авангардист с лицом простака, хитрым взглядом крестьянина и богатырской статью штангиста. Сегодня он в паре со своим другом, не менее известным художником Тимофеем Ярковым. Оба сейчас надирались у стойки бара. Оба были большие любители эпатажа и хулиганы. Если подождать развития событий, непременно будет о чем написать еще и в бульварные издания. Возле столов с рыбной снедью толпились журналисты столичных изданий и местной прессы. Еще бы! Такой грандиозный корпоративный гудеж! Да на шару! Подобно теории чистого искусства, то есть искусство ради искусства, шара, как явление и образ жизни, ни в чем не имеет ограничений. Дармовое угощение пользуется особой популярностью среди журналистов, и не только среди них. Можно не уметь делать решительно ничего, но обладать способностью чуять, где и когда будут что-нибудь раздавать на шару. Редкое качество, почти талант. Оба журналиста без устали пили водку и жадно глотали тарталетки с черной икрой, по очереди отпуская невнятные циничные замечания о присутствующих. Стас Чернобаев слегка замедленно спросил, кивнув на высокую роскошную девушку. «Это что за существо с такими бедрами? Почему до сих пор не знаком? Вечер без женского тела — диагноз девственник.